Хочу похвастаться. Не могу удержаться, а надо бы. Может быть, вымарю эту главу, а может быть, нет. В Ленинграде гастролировал знаменитый театр «Арена Стейдж» из США. Привезли американцы наш городок Уайлдера, поразивший всех нас. Мы познакомились и подружились с американскими актерами, приглашали к нам на спектакли. Однажды после «Ревизора» собрались в кабинете Товстоногова. Режиссер «Арена Стейдж» мистер Аллен, чудесный молодой парень с широкой белозубой улыбкой, сказал, обращаясь ко мне: «Вы клоун!» Внутренне я содрогнулся, хотя виду не показал. Ведь слова «клоун», «цирк» в применении к драматическому актеру, по нашим понятиям, звучат оскорбительно. Виду я не показал, но только ответил. Жаль, что он не увидел того сего в моем Хлестакове. А он говорит: «Что вы, все я увидел, но все это было уморительно смешно, как у Чаплина. Слышали о таком? Очень смешно и грустно. Он клоун. Это высочайшее звание для актера. Так вот, вы клоун». Не скрою, если Аллен был искренен, лучшего комплимента в свой адрес я не слышал. БДТ на гастролях в Риме. Привезли и дядю Ваню. У меня жесткое расписание. Встаю в 7:30, делаю легкую зарядку, спускаюсь вниз в ресторан. Континентальный завтрак состоит из чая, которому дают булочку, немного масла, немного повидла и кусочек сыра. Все. Маловато. Поэтому все наливают себя чаем, чтобы ощутить сытость. Закуриваю Беломор и на улицу Корсо. Надо посмотреть все, поэтому в 10 утра я уже в городе. До обеда у меня 3 свободных часа. План на сегодня — Пантеон. Рим — город маленький, поэтому всюду хожу пешком, да и денег. Вот он, Пантеон. Удивительное сооружение, стою, глазею. «Извините», — с сильным акцентом, но по-русски обращается ко мне невысокий мужчина в очках. «Вы артист, не так ли?» Отвечаю, что да. Я артист из СССР, здесь на гастролях. Мужчина говорит, что видел дядю Ваню, когда мы были на фестивале в Эдинбурге, что это было незабываемое впечатление. Узнав, что БДТ в Риме, он прилетел из Англии, взяв с собой 6 человек друзей, чтобы и они могли увидеть вас. Далее последовала английская речь, из которой я понимал только «Best actor, I'm very glad to see you on the stage today». «Лучший актер, буду счастлив еще раз увидеть на сцене сегодня». Я «сенькью, сенькью». А сам думаю, не аферист ли какой? Сейчас чего-нибудь попросят, объегорят. Итальянцы они ведь такие, хотя он англичанин. Нет. Мужчина в очках, закончив монолог, протянул мне руку, пожал, поклонился и ушел. И тут обдало меня жаркой волной счастья. Никакой он не аферист, просто зритель, которому понравился мой дядя Ваня. Так понравился, что он прилетел в Рим, чтобы еще раз увидеть спектакль. Как мне было приятно! Как я был счастлив! Счастливым вошел в грандиозную пустоту Пантеона. Счастливым вышел на солнечную Корсо, поднялся к себе в номер ровно в час. Достал из чемодана крохотную лабораторную электроплитку, поставил на нее кастрюльку с макаронами по-флотски из пакета, кипятильник опустил в чайник, поел. На это ушел час. И спать до 4. Вечером дядя Ваня в помещении театра «Аджентино». Вот оно счастье. Вечером играю дядю Ваню. Играю плохо, на редкость, как ни старался. Испания, Барселона. На бульваре Рамбле клетки с попугаями, яркая толпа, цветы. Сплошное разноцветие. Попугаи зеленые с красными носами, красные, желтые цветы, вся радуга, солнце, смех, музыка. В углу плотно столпились советские туристы. Узнаю их по прическам у женщин. Мужчины в черных костюмах, при галстуках. Лица райкомовские. Стоят спина к спине, готовы отразить любое нападение. Подхожу, напряглись. Спрашиваю, показывая на блистающий красотой бульвар: «Ну, как вам Барселона?» Тяжкая пауза. Наконец, одна женщина с химической завивкой, набравшись мужества, снисходительно бросает: «А пусть живут!» «Разрешили пожить, значит, и на том спасибо!» Но я о дяде Ване. Путь мой на бульвар был не просто прогулкой. Я хотел купить в одном из шикарных магазинов, расположенных вдоль бульвара, кожаную куртку. Испанская кожа, блеск. Или, как теперь говорят, клево, блин. Захожу в магазин. Дразнящий запах новой кожи. Вот они, куртки всех цветов, фасонов, пиджаки, брюки. объясняю молодому продавцу, как могу. «My size 54, please». Парень приносит несколько. Меряю как-то не то. Одна коротковата, но другой кожа грубовата. Третья, ой, мама, дико дорого стоит, но хороша, зараза. Но у меня же Оля, Ксюша, Галя. С этой курткой моих суточных на все не хватит. Подходят наши артисты в робкой надежде на скидку, если купит сразу пятеро. Я перед зеркалом пытаюсь решить неразрешимое. «Берите, берите!» Это наши с тоской в глазах. «Хорошая куртка, кофе с молоком, кожа словно шелк». Вдруг парень-приказчик прекращает суету. Что-то быстро говорит по-испански, что-то спрашивает. «Русьо!» И пальцем на нас. Я ему «I am no understand», дескать, не понимаю. Думая, что я говорю по-английски, он начинает коряво строить английские фразы. «Руссо, Ванья, Ванья», улавливаю я. Артисты наши «Yes, yes, this is дядя Ванья» и пальцем в меня тычут. Общими усилиями переводим его речь на русский язык. Оказывается, вчера ночью, поздно, часа в два, его разбудил приятель, который не спал. Не мог он заснуть, потому что был на спектакле Советского театра, смотрел дядю Ваню. Приказчик берет телефонную трубку, звонит приятелю. Объясняет ему, видимо, что вот, дескать, здесь артист, твой дядя Ваня. Кладет трубку на рычаг. И мы, поднапрягшись, понимаем, что приятель продавца не может прийти, что он на работе. Но в знак благодарности и восхищения он дарит мне куртку, которую я выберу. Я трепеща выбираю. «Плиз», — говорит продавец, свистя кожей и шелковой подкладкой, шурша невиданным доселе пластиковым пакетом с яркой надписью. Мы жмем друг другу руки. Я опять счастлив, причем вдвойне. И за Ивана Петровича Войницкого, и за себя, счастливого обладателя красивой куртки, и за детей и Галю, которым могу теперь купить подарки подороже. Усталые, но довольные, покидаем мы магазин. А теперь, Олег Валерьянович, бегом, а то он передумает. Это Генка Богачев, мерзавец. Были мы с дядей Ваней и в Индии. Гастроли наши проходили в январе. В Калькутте влажная жара градусов под 40, баня. Ходим мокрые среди банановых пальм, слонов и обезьян. Среди груд кокосов моемся красным мылом, Red Soap, от жутких микробов. По 40 минут кипятим воду, боясь подцепить что-то страшное. И вот я, сварив на лабораторной электроплитке дежурные макароны по-флотски, запив их крепким чаем, провалявшись в липком бредовом сне 2 часа, играю дядю Ваню. Надо ли объяснять, какая это мука? Лицо заклеено бородой, усами, пот щиплет, все отклеивается. Но надо играть, и играть верно, по крайней мере. В темноте зала анилиново светятся разноцветные сари, белые одежды мужчин. Второй акт — ночь. Дядя Ваня, пытаясь обнять и поцеловать Елену, получает отпор. «Это противно, наконец», — говорит она и уходит. Он опускается на скамеечку. За окном ночной обвальный дождь, ливень, гроза. Пьяный дядя Ваня громко разговаривает сам с собой. «Ушла. 10 лет назад я встречал ее у покойной сестры. Отчего я тогда не влюбился в нее? И была бы она теперь моею женой. Она испугалась бы грома, а я держал бы ее в своих объятиях и шептал: «Не бойся, я здесь». О, чудные мысли! Как хорошо! Я даже смеюсь!» Слезы текут из глаз моего дяди Вани, а он не замечает, улыбается. И вдруг из расплавленного черного нутра зрительного зала гортанным басом со слезой раздается крик. «Не плачь!» «Не плачь», значит. В спектакле «Копенгаген» по пьесе Майкла Фрейна, поставленном Тимуром Чхиидзе, я играл Нильса Бора, великого физика. В ходе действия Бор обращается к своему коллеге Гейзенбергу. Речь идет о спуске с горы на лыжах, с такими словами. «На той скорости, с которой спускался ты, тебе пришлось иметь дело с соотношением неопределенности. Если ты знал, когда был внизу, где находишься, то ты не знал, на какой ты скорости спускался. Если же ты знал, на какой скорости спускался, то ты не знал, что находится внизу». Я произносил этот текст, зазубрив его, очень приблизительно понимая, о чем идет речь. В роли Бора меня интересует прежде всего решение им нравственных проблем, отнюдь не физико-математических. Под эту тираду Бору я подкладывал упрек в торопливости, нетерпении в адрес Гейзенберга. Так и играл много раз. Спектакль «Копенгаген» мы играли в Силиконовой долине. Каково это играть Нильса Бора, папы римского от физики перед аудиторией, состоящей в том числе из лучших физиков мира? Но слушают хорошо, в зале стоит тишина. И вот звучит вышеприведенная фраза. Когда я закончил говорить, неожиданно, как гром с небес, раздался взрыв хохота, аплодисменты. «Батюшки!» Мы с Валерой Дегтярем, Гейзенберг, и Машей Лавровой, Маргарет, обалдели от неожиданности. «Что ж тут смешного, товарищи? Это смешно, а мы и не знали». Но, изобразив на лицах своих, что, дескать, знали, продолжили сцену. После спектакля нам объяснили, что эта тирада — образец парадоксальности могучего гения Бора, и что я очень точно передал эту парадоксальность, и что временами я даже похож на Бора. Я поверил на слово. За границей. Мы, советские люди, лишены были возможности посещать то пространство земного шара, которое располагалось за границей СССР. Граница на замке. И редкие представители общественности были туда выпускаемы, в это пространство. Побывать там равносильно было путешествию на тот свет. Увидеть давно ушедших из нашей жизни людей. На гастроли за границу выпускали только госцирк и балеты Большого и Кировского театров. Несколько знаменитых артистов предали родину и попросили политического убежища. За рубежом остались танцовщики Нуриев, Макарова, Барышников, Годунов, некоторые другие. Это, кстати, позволило весельчакам-охальникам на доске, что висело у входа в Ленинградское балетное училище на улице Росси, к словам «училище готовит балетных артистов для музыкальных театров Советского Союза», приписать «и для театров капиталистических стран». Эту добавку каждый день закрашивали, но на утро она появлялась снова. В результате доску убрали совсем. Наш БДТ первым из драматических театров был выпущен на гастроли за границу. Сначала в Болгарию и Румынию, как в самые социалистические из всего социалистического лагеря. Затем в Польшу, ГДР, Чехословакию, Венгрию и в последнюю очередь в Югославию, ибо она была довольно условной соцстраной. Сейчас невозможно представить себе чувство советского человека, впервые покинувшего пределы родины, города, которые украшали портреты членов ЦК КПСС и бесчисленные лозунги, славящие коммунистическую партию и советский народ. А советский народ видел только пустые прилавки магазинов и влачил убогое существование. Поэтому любая страна соцлагеря, где побольше было еды и одежды, электроприборов и многого другого нам недоступного, казалась раем земным. Но настоящий шок я испытал, когда однажды из восточного Берлина попал в Берлин западный. Когда увидел я сияние миллионов реклам, уму непостижимое изобилие магазинов, невиданное количество театральных афиш, клубов, кафе, ресторанов, тысячи блистающих автомобилей. Первым моим желанием было повернуть быстренько обратно, в привычную серую атмосферу Восточной Германии. «Мамочка, я чужой на этом празднике жизни!» И только совет одного уже поднаторевшего: «Прежде чем дезертировать, сосчитай до 100», остановил меня, уже направлявшегося к поезду на Восточный Берлин. Я сосчитал до 100 и осторожно зашагал вглубь этого непривычного и враждебного нам мира. Шок, конечно, был, но не сравним с тем, что испытали бы мы, окажись сразу где-нибудь в Испании. Поэтому только после этих соцпрививок можно было в Финляндию, Швецию. А потом пошло-поехало. Болгария — первая страна, куда было разрешено поехать на гастроли нашему БДТ. Сам факт пересечения границы, вид вспаханной нейтральной полосы, блеск колючей проволоки, подозрительные взгляды таможенников, нельзя везти с собой больше 30 рублей и литра спиртного, и каменные лица пограничников. И вот он, новый неизведанный мир, сразу опьянил нас. Пахнуло ветром неведомой свободы. Вот она, Болгария. Встречали нас по-царски. Завалили фруктами, бутылями с вином, дынями, дарили красивые подарки. И спектакли шли с огромным успехом. По всей Болгарии следовал за нашими автобусами кортеж с новыми друзьями, болгарскими актерами. После наших северных серых будней эта страна показалась нам ярким праздничным раем с веселым гостеприимным народом, друзьями, с которыми в свободные вечера мы сидели в уличных кафе, которых тогда не было в Союзе, пили замечательное вино. Каждый из нас, благодаря искреннему гостеприимству, чувствовал себя эдакой столичной штучкой, словно хлестаков, осыпаемый почестями перепуганных провинциалов. Все это дала нам милая, веселая Болгария. И когда на банкете в нашу честь в правительственной резиденции генеральный секретарь ЦК Болгарской компартии товарищ Тодор Живков, напомнивший внешне моего студийного преподавателя Александра Сергеевича Поля и по цепочке ассоциации Понтия Пилата, встав из-за перегруженного невиданными явствами стола, подняв бокал, провозгласил здравицу и заявил, что болгарское правительство хочет обратиться с просьбой в Кремль о принятии Болгарии в состав Союза СССР. Наш артист Дмитриев, рванувшись со стула и в отчаянии замахав на Живкова руками, в ужасе закричал: «Упаси вас Бог!» Вот страны, где играл спектакль БДТ. Болгария, Румыния, Польша, Германия, Чехословакия, Венгрия, Югославия, Швеция, Финляндия, Франция, Англия, Япония, Италия, Индия, Испания, Швейцария, Греция, Китай, Тайвань, Аргентина, Австрия, Израиль. Перед каждым выездом участников гастролей вызывали в райком, где опытные партийцы проверяли лояльность каждого, его политическую подкованность и преданность делу социализма. Все волновались. Начинали читать газеты, заучивали имена генеральных секретарей компартии и глав государств, чтобы не срезаться. А то ведь не пустят в тот мир, таинственный и неизвестный, невиданный, но настолько знакомый по книгам и фильмам. Позже перестали вызывать. Комиссия приезжала в театр. Члены ее рассаживались по одному в гримерных, а мы томились в коридорах. Никто не считал подобное унижением. А ведь как унижалось человеческое достоинство каждого, как растаптывалось его «я», как заставляли его почувствовать, что отнюдь не он хозяин своей судьбы и не Господь Бог, а они – партийные номенклатурщики. Проводился этот экзамен не для выяснения знаний, а для того, чтобы выяснить лояльность отъезжающего. Не сбежит ли, не ляпнет ли чего лишнего не там, где надо, не польет ли воду на вражескую мельницу. Я это понял раньше многих. На одном из таких собеседований пожилой с орденскими планками партиец спросил меня, кто такой Вилли Брандт, государственный деятель ФРГ. Отвечаю: фашист. Как? Поражен спрашивающий. Он же социалист. А мне все равно, как он себя называет. Фашист он и провокатор. Все они там фашисты. Где там? Всюду, отвечаю. Всюду там за рубежом. Фашисты и провокаторы. «Ну хорошо. А в Италии какая государственная система?» Отвечаю. «Фашистская. Ненавижу». «Ладно, идите». Мой допрос длился 1,5 минуты. Выхожу в коридор. Наталкиваюсь на Лешку Прокопца. Это прекрасный гример, хороший мастер, добрый, наивный человек. Один недостаток. Попивает. Иногда по-крупному. Сейчас как стеклышко трезв. Мокрый от волнения. «Басик», — спрашивает, — «ты чего так быстро?» Объясняю ему мою систему. «На любой вопрос должен быть ответ, свидетельствующий о твоей неприязни, даже просто ненависти к тем, о ком спрашивают. Погрубее, я понял?» «Ага, понял», — говорит, — и идет отвечать. Проходит 1/2 минуты, распахивается дверь, и красный, словно рак, вываливается Лешка. «Что так быстро?» — спрашиваю. А он спросил, кто премьер-министр Англии. Ну и что? Ну и я ему сразу. Пошел ты нахуй, говорю, заебись ты конем. А он почему-то, вон отсюда, за что не понимаю. Видимо, мое объяснение было не совсем точным. Лешку не пустили в поездку. Я несколько раз ходил по инстанциям, просил за него. Все-таки пустили. Следующий шаг подготовки к езде в незнаемое – достать питание, ибо суточные тратить на это нельзя. Они пойдут на покупки. Питаться будем из чемодана. Едем на 50 дней. Завтраки в гостинице, обед и ужин сами готовим. Считаем. Ужин – 2-3 палки твердокопченой колбасы. 4-5 пачек сухого печенья «Мария». Обед – 20-25 пакетов супа овощного и макарон по-флотски. Пол пакета в день – порядок. Ходим к директорам магазинов в подвалы. Не там, так здесь урвешь то суп письмо, то баночку кофе – страшный дефицит, то колбасы копченой. Ну а уж если перепадала банка говядины тушеной или филе цыпленка в собственном соку – это предел мечтаний. Еще чай – дефицит, и спички – коробков 15. Затем проверка и настройка электроплитки, кипятильника, походно-полевого ножа, там и ложка, и вилка. Кастрюлька с ручкой из пластмассы, чайник, чуть не забыл, сахар, рафинад. Ну а после этого всего – белье, рубашки, необходимый минимум, еще беломор, 15-20 пачек, полпачки в день, а то и меньше. Собрались, как космонавты, в автономный полет. Все эти колбасы, пакеты, банки, плитки и прочее необходимы были для того, чтобы не умереть с голоду и прилично сыграть. Суточных выдавали в среднем 5-8 долларов в день. За 50 дней получалось 250-400 долларов. Тратить их на еду преступно. Ведь на эти деньги необходимо купить родным приличную одежду, обувь и прочее, что было в Союзе дефицитом и являлось пределом мечтаний. И покупали, представьте, детям, женам, мужьям, родителям. Одноразовые зажигалки – шикарный подарок друзьям. Но как этот чемодан поднять? Вот задача. Бедные, бедные японские носильщики в порту Нагасаки. Худые, изможденные, одни жилы. Глаза стали круглыми от напряжения. Тащат наши чемоданы. Хотел помочь? Ни-ни-ни, замотал носильщик головой. Заметят, уволят. Ни-ни-ни, капитализм проклятый. Представьте, несмотря ни на что, на весь этот консервно-колбасный кошмар, мы хорошо играли, имели успех, овации, прекрасные рецензии в лучших газетах. В Вене играли беспокойную старость. Мы с Юрским, содрав с пустых консервных банок советские этикетки, завернув банки в венские газеты, так нам было велено, чтоб не подумали враги, что мы консервами питаемся, упаковали их в портфель, дабы выбросить в мусорный ящик. Несколько часов бродили по городу, любовались красотами и так увлеклись, что забыли выбросить банки, вернулись с набитым портфелем. Вечером на сцене театра «Андервьен» спектакль. Волнуемся. Невольно вспоминается все, о чем грезилось, говорилось на репетициях. Хочется донести до венцев особую петербургскую атмосферу уютной профессорской квартиры. Хочется, чтобы почувствовали они чистую душу моего Бочарова, готового жизнь отдать за новую, справедливую жизнь, за семью Полежаева, за счастье человечества. Вот она, чета Полежаевых. Уходит по бесконечной дороге ввысь. Уходит все дальше и дальше. Навсегда. Тишина. И неожиданно топот ног, громовой топот. Это выражение высочайшей любви и благодарности за спектакль. Представьте, сидящие зрители и... Минут 15-20 топота и крика. Это чисто немецкая традиция. В Германии также реагировали на историю лошади и на дядю Ваню. Хоть Сергей и назвал это бураплы, бурные аплодисменты, то есть, но за этим словечком скрывалась огромная радость, счастье. Что вот значит «дошло»? Почувствовали они, несмотря на языковой барьер. Конечно, если говорить всерьез, все эти покупки, колбасы, красоты – все это превходящие обстоятельства. Главное то, ради чего мы выходим на сцену. Успех, овации и прочее – это, конечно, прекрасно. Но помимо и выше этого есть нечто, что волнует людей на всем земном шаре, независимо от их языка и цвета кожи. То, что дремлет в глубине подсознания каждого человека, до конца непонятое и неосознанное им. Вот это нечто, видимо, и объединило многих японцев в клуб любителей БДТ. До сих пор я получаю письма и подарки от них. Это нечто заставляло сотни людей приезжать на один день в Ленинград, чтобы, отстояв очередь к окошку администратора, посмотреть спектакль. Это нечто покоряло тысячи зрителей Буэнос-Айреса, Лондона, Эдинбурга, Мадрида, Барселоны, Дели, Токио, Осаки, Рима, Парижа, Будапешта, Праги, Гамбурга. Я стремился в каждом гастрольном спектакле аккумулировать это нечто и соединиться с залом, со зрителями. Ведь за моей спиной, за нашими спинами, Чехов, Толстой, Горький, Островский и моя острая любовь к ним и желание поделиться этой любовью. Повторюсь, БДТ был единственным советским театром, который много лет гастролировал по всему миру. Мы, получая мизерные суточные, объездили полмира, принося, видимо, немалый доход Министерству культуры. Но о наших гастролях, об овациях, хвалебных статьях ни в советских газетах, ни в журнале «Театр» не появлялось ни слова. Не написали о международном авиньонском фестивале, где мы были с «Историей лошади». Первый советский театр, приглашенный на этот фестиваль. Когда мы покидали Авиньон, вся центральная площадь города, маленькая, как и весь город, была засыпана цветами. И зрители, заполнившие эту площадь, овации провожали нас, бросая под колеса наших автобусов цветы. Умолчали и о крупнейшем в мире Эдинбургском фестивале, где устроили даже демонстрацию в нашу честь. Нам запретили выходить в это время из гостиницы. И где некоторые из нас были признаны лучшими среди приехавших актеров. Не узнали советские люди и о том, как Вилли Брандт, тот самый фашист, после окончания спектакля в забитом до отказа Гамбургском театре «Талия» отчаянно колотил каблуками в пол вместе со всеми зрителями, а сидящий рядом с ним инвалид войны лупил, что есть силы, по полу двумя своими костылями. Я благодарю Бога, судьбу, что с нашим театром объездил полмира. Никогда. Никогда не забуду пронизанный солнцем Авиньон, актеров со всего мира, играющих всюду, на площадях, на широкой паперти Авиньонского папского дворца, всех театральных сценах и в наспех подготовленных складских помещениях. Столица театрального мира. Благоухающий лавандой Прованс, знойный, испепеленный солнцем Арль, где творил Ван Гог, ночное кафе в Арле, на площади, перед которым мы сидели за столиками с одним из трех членов общества любителей искусства Ван Гога. Второй сейчас в отъезде, а третий, вот он лежит, моя собака. Это был владелец лавки скобяных изделий, который привел нас сюда. Вокруг было тоже черно-синее небо, те же излучающие желто-красный свет витрины, тот же булыжник, что и на картине великого художника. И выпили мы по бокалу вина в память о Ван Гоге, написавшем в Арле ночное кафе. Здесь, на этой площади, где мы сидим, много лет назад. Сикстинская капелла в Ватикане. Десятки людей в небольшом зале стоят, смотрят вверх. Немцы, русские, англичане, евреи, арабы, китайцы, французы, японцы. Смотрят на рукотворное чудо, сотворенное Микеланджело. Стоят все вместе, медлят уйти. Удерживает их не только гениальная живопись. Вот они мы. Все разные, белые, черные, мусульмане, христиане, буддисты, иудеи. Стоим все вместе, замерли. Потому что нас объединяет нечто, что выше всех религий. Тот, кто создал все, он здесь, со мной, с ним, с ней. Мы все едины, вместе. Мы вернемся домой и будем молиться своим богам. Но никогда не забудем мгновение, когда гений Микеланджело заставил нас понять, что мы одна семья. Разве можно забыть блистающий южный крест в черном бархате неба над Буэнос-Айресом, а фантастический мир Японии, сияющую ярче солнца Гинзу, гениальный театр Кабуки, непрерывный звон монет в буддийском храме, многоэтажные кружева автомобильных развязок, светящиеся легированной сталью мосты, парящую в небе снежную верхушку Фудзиямы, музей Прадо в Мадриде. Вот они, мои боги. Эль Греко, Веласкес, Тициан, Веронезе, Гойя. Розово-голубой, радостный и веселый, а потом черный, страшный. Помню, иду к выходу из музея, по которому ходил несколько часов, но останавливаюсь. Понимаю, что не могу идти просто так. Возвращаюсь к самым дальним залам. Иду опять к выходу и, прощаясь, говорю «спасибо каждому гению, каждой картине в каждом зале». «Прощайте». Никогда больше не увидимся. И стыдно признаться, еле сдерживаю слезы благодарности. А Берлинская стена? Пограничная страшная тишина вокруг царит. Поблескивают стальные каски ГДРовских солдат. Сетка, вспаханная полоса, колючая проволока, стена, Рейхстаг. Угловые здания обугленные, опаленные огнем Великого мая 1945 года. Черные дыры окон. Там за стеной чужой неизвестный мир. Я смотрю на стену, защищающую мой мир, мир развитого социализма от того, страшного и непонятного. Так можно до бесконечности. Хватит. Просто хотел поделиться счастьем открытия мира человеком, благодаря судьбе, вырвавшимся из замкнутого пространства страны развитого социализма и вдохнувшим все разнообразие мира, прекрасного и противоречивого.